Я был благодарен Иванову за то, что он отучил меня от привычки стесняться простых вещей. Как-то я встретил Иванова на базаре. Он покупал картошку и капусту. «Помогите мне дотащить все это до извозчика», — попросил он меня. «Мой Петр», — Петр был денщиком Иванова, — «захворал. Приходится все делать самому». Когда я тащил вместе с ним к извозчику тяжелую кошелку с капустой, нам встретилась молоденькая учительница немецкого языка из Брянской гимназии. В ответ на мой поклон она фыркнула и отвернулась. Я покраснел. «Напрасно смущаетесь», — сказал Иванов. «Вы же не делаете ничего дурного. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, у меня есть прием. Смотреть людям прямо в глаза очень хорошо действует». Мы сели на извозчика, заваленного овощами, и поехали по главной Московской улице. Нам встречалось много знакомых. Встретился даже ехавший в параконном экипаже начальник арсенала генерал Сарандинаки. Завидев нас, знакомые усмехались, но Иванов прямо смотрел им в глаза. Под этим взглядом они смущались, переставали усмехаться и в конце концов даже приветливо нам кивали. Сарандинаки остановил экипаж и предложил Иванову прислать к нему своего денщика. Но Иванов вежливо отказался, заметив, что он прекрасно справляется с этой несложной работой. Генерал поднял брови, слегка толкнул кучера в спину шашкой в черных ножнах, и серые генеральские лошади с места пошли рысью. «Вот видите, — сказал мне Иванов, — никогда не следует пасовать перед предрассудками». Я знал, конечно, что Иванов прав, но все же мне было неприятно под обстрелом насмешливых глаз. Сказывалась дурная привычка. Иногда я ловил себя на том, что боялся поступить не так, как все, стеснялся своей бедности, пытался скрыть ее от товарищей. Мама отнеслась к перемене в нашей жизни как к величайшему несчастью. Изо всех сил она скрывала это от знакомых. Все знали, что отец оставил семью, но мама на вопросы знакомых всегда отвечала, что отец уехал ненадолго, и у нас все благополучно. Ночи напролет она штопала и переделывала нашу одежду, боясь, чтобы люди не заметили признаков обнищания. Мужество изменило маме. Ее робость передалась и нам. Когда извозчик подымался на гору к дому Иванова, рассыпалась капуста. Кочаны, подпрыгивая и перегоняя друг друга, покатились по мостовой. Засвистели мальчишки. Извозчик остановился. Мы слезли и начали подбирать кочаны. Я был, должно быть, совершенно красный от стыда, потому что Иванов, взглянув на меня, предложил: «Давайте я подберу сам. А вы уж идите лучше домой». Если раньше мне было стыдно подбирать кочаны на глазах у прохожих, то после этих слов я покраснел до слез от стыда за себя. Я со стервенением подобрал последние кочаны и мимоходом дал оглушительную затрещину мальчишке Самохину, сыну брянского купца. Он приплясывал на тротуаре и дразнился: «Ехал, ехал гимназист, потерял капустный лист». Юный Самохин, ревя и размазывая слезы, скрылся в своем дворе. Я был уверен, судя по хитрым глазам Иванова, что он рассыпал капусту нарочно. С этого времени я начал даже бравировать. Каждый день я выходил на улицу с деревянной лопатой и разгребал снег, колол дрова, топил печи и не только не уклонялся от грубой работы, но всячески на нее напрашивался. А мальчишка Самохин, еще долго завидев меня, прятался за калитку и кричал оттуда: «Синяя говядина!» «Синей говядиной» звали гимназистов за их синие фуражки. Но эти выпады Самохина уже не производили на меня впечатления. Жизненные уроки Иванова подкрепил подполковник Кузьмин Караваев, узкогрудый человек с серыми твердыми глазами. Он основал в Брянске первое потребительское общество и открыл на Болховской улице потребительскую лавку. Он сам доставал товары и торговал ими в тесном амбаре. Эта затея Караваева вызвала смятение среди брянских купцов. Старшина купеческого сословия посылал на Караваева доносы в Петербург, в главное артиллерийское управление. Но за Караваева стеной стояли интеллигенция и рабочие арсенала. Доносы не помогли. Потребительская лавка с каждым днем богатела и расцветала. Все по очереди помогали Караваеву торговать в лавке. Меня же он взял к себе постоянным помощником.